Дневник. Дневник писателя я понимаю как источник, вытекающий из самой души человека. Человек, который замечает свои поступки и про себя их обсуждает, это не всякий человек. А человек, который живет и все за собой записывает, это редкость, это писатель. Так жить, чтобы оставаться нормальным и быть с виду, как все, и в то же время все за собой замечать и записывать до крайности трудно. Гораздо труднее, чем высоко над землей ходить по канату. Говорили о дневниках Толстого и нашли в них общие с моими в том смысле, что эти дневники пишутся с целью самопознания, и что процесс писания таких дневников есть разговор с самим собой. Сила и слава таких дневников в том, что они пишутся по необходимости роста сознания, и только для этого. Мыслить — значит, как синичка, бегать по стволу дерева, и вверх, и вниз головой, и прыгать туда и сюда, с веточки на веточку. Движение во все стороны есть одно из необходимых условий существа мысли. Дневник — это средство привлечь к себе приток материалов из жизни на помощь всем, кто что-нибудь делает. Дневник — это способ сосредоточиться на чем-нибудь и привлечь его из жизни к себе на помощь. Старушка сосредоточивается, когда вяжет чулок, писатель, когда пишет дневник. Кто-нибудь со стороны вас спросит: «Ну, что вы об этом скажете?» Вы отвечаете: «Позвольте мне об этом немного подумать». И вот этот самый отпуск на время к самому себе, чтобы сосредоточиться, определиться самому, разобраться, найти смысл проходящему времени, и есть то, что мы называем дневником. Мое заветное желание — это записать за собой, как я сделал то или это. Желание совершенно недостижимое, потому что достигнуть полного опознания своего таланта — это значит съесть самого себя. Но я могу что-то сделать в этом отношении. Могу издали, прячась в кустах, выглядывая, следить. Может быть, для этого нужен только талант? Да, конечно, талант следопыта. Но зачем все о себе и себе? Неопытному человеку может показаться, будто я действительно о себе это пишу, о себе, какой есть. Нет, нет, это я, мое, часть великого мирового я. Она может свободно превращаться в того или другого человека, облекаться той или иной плотью. Настоящее писательство, впрочем, всегда вне себя и всегда не от «я», а от «мы». Мы с тобой. В искусстве слова необходимо познать себя, и это самое представить, как узнанное в другом. Я пишу для тех, кто чувствует поэзию пролетающих мгновений повседневной жизни и страдает, что сам не в силах схватить их. Мое «я» в дневнике должно быть таким же, как и в художественном произведении, то есть глядеться в зеркало вечности, выступать всегда победителем текущего времени. Хорошо бы научиться писать дневники новеллами, или в крайнем случае хоть бы сюжетами, или даже намеками на сюжет. Отвращение к учительству. Хочу не учить, а душевно беседовать, размышлять, сообща и догадываться. Повесть моя зарастает, и я думаю, не больше ли всякой повести эти записи о жизни, как я их веду. Это превосходство я отношу не к таланту своему, а к моей особой вере в жизнь, вере, может быть, простака, в то, что в жизни содержится все. Если бы не эта вера, я мог бы сделаться поэтом и романистом. Но эта вера приковала меня исключительно к своим личным переживаниям. Я работал по своему дарованию как художник, а по вере и честности как ученый. Очень возможно, что эти записи в том виде, как они есть,